«Душа у меня точно в горле трепещется в эти разы», — говаривал он иногда. Вот в эти-то мгновения он и любил, чтобы подле, поблизости, пожалуй, хоть и не в той комнате, а во флигеле, был такой человек, преданный, твердый, совсем не такой, как он, неразвратный, который хотя бы все это совершающееся беспутство и видел, и знал все тайны, но все же из преданности допускал бы это все, не противился, главное, не укорял и ничем бы не грозил, ни в сем веке, ни в будущем, а в случае нужды так бы и защитил его. От кого? От кого-то неизвестного, но страшного и опасного. Дело было именно в том, чтобы был непременно другой человек, старинный и дружественный, чтобы в больную минуту позвать его, только с тем, чтобы всмотреться в его лицо, пожалуй, переброситься словцом, совсем даже посторонним каким-нибудь. И коли он ничего не сердится, то как-то и легче сердцу. А коли сердится, ну, тогда грустней. Случалось, ну, впрочем, чрезвычайно редко, что Федор Павлович шел даже ночью во флигель будить Григория, чтобы тот на минутку пришел к нему. Тот приходил, и Федор Павлович заговаривал о совершеннейших пустяках и скоро отпускал, иногда даже с насмешечкой и шуточкой, а сам, плюнув, ложился спать и спал уже сном праведника. Нечто в этом роде случилось с Федором Павловичем и по приезде Алеши. Алеша пронзил его сердце тем, что жил, все видел и ничего не осудил. Мало того, принес с собою небывалую вещь — совершенное отсутствие презрения к нему, старику, напротив, всегдашнюю ласковость и совершенно натуральную, прямодушную привязанность к нему, столь мало ее заслужившему. Все это было для старого потаскуна и бессемейника совершенным сюрпризом, совсем для него, любившего доселе одну лишь скверну, неожиданным. По уходе Алеши он признался себе, что понял кое-что, чего доселе не хотел понимать. Я уже упоминал в начале моего рассказа, как Григорий ненавидел Аделаиду Ивановну, первую супругу Федора Павловича и мать первого сына его, Дмитрия Федоровича, и как, наоборот, защищал вторую его супругу, Кликушу, Софью Ивановну, против самого своего господина и против всех, кому бы пришло на ум молвить о ней худое или легкомысленное слово. В нем симпатия к этой несчастной обратилась во что-то священное, так что и 20 лет спустя он бы не перенес, от кого бы то ни шло, даже худого намека о ней, и тотчас бы возразил обидчику. По наружности своей Григорий был человек холодный и важный, неболтливый, выпускающий слова веские, нелегкомысленные. Точно так же невозможно было бы разъяснить в нем с первого взгляда, любил он свою безответную, покорную жену или нет. А между тем он ее действительно любил, и та, конечно, это понимала. Эта Марфа Игнатьевна была женщина не только не глупая, но, может быть, и умнее своего супруга, по меньшей мере, рассудительнее его в делах житейских. А между тем она ему подчинялась безропотно и безответно с самого начала супружества и бесспорно уважала его за духовный верх. Замечательно, что оба они всю жизнь свою чрезвычайно мало говорили друг с другом, разве о самых необходимых и текущих вещах. Важный и величественный Григорий обдумывал все свои дела и заботы всегда один. Так что Марфа Игнатьевна раз навсегда давно уже поняла, что в советах ее он совсем не нуждается. Она чувствовала, что муж ценит ее молчание и признает за это в ней ум. Бить он ее никогда не бивал. Разве всего только один раз, да и то слегка. В первый год брака Аделаиды Ивановны с Федором Павловичем раз в деревне деревенские девки и бабы, тогда еще крепостные, собраны были на барский двор попеть и поплясать. Начали в Алузях, и вдруг Марфа Игнатьевна, тогда еще женщина молодая, выскочила вперед пред хором и прошла с русскою особенным манером, не по-деревенскому, как бабы, а как танцевала она, когда была дворовой девушкой у богатых Миусовых на домашнем помещичьем их театре, где обучал актеров танцевать выписанный из Москвы танцмейстер. Григорий видел, как прошла с его жена, и дома у себя в избе через час поучил ее, потаскав маленько за волосы. Но тем и кончились раз навсегда побои и не повторялись более ни разу во всю жизнь. Да и Марфа Игнатьевна закаялась с тех пор танцевать. Детей им Бог не дал. Был один ребеночек, да и тот умер. Григорий же, видимо, любил детей, даже не скрывал этого, то есть не стыдился выказывать. Дмитрия Федоровича он к себе принял на руки, когда сбежала Аделаида Ивановна, трехлетним мальчиком, и провозился с ним почти год. Сам гребешком вычесывал, сам даже обмывал его в корыте. Потом хлопотал он и с Иваном Федоровичем, и с Алешей, за что и получил пощечину, но об этом, обо всем я уже повествовал. Собственный же ребеночек порадовал его лишь одною надеждой, когда Марфа Игнатьевна еще была беременна.